Принцип номер один. Принцип картины и рамы. I want you to think about something for just a moment. Я хочу, чтобы вы задумались вот о чем. You're familiar with what pictures are. Вы же знаете, что такое картины. Everybody loves pictures. Все любят картины. And in pictures that we hang on the wall, we usually put frames around them. И обычно, когда мы вешаем картину на стену, мы вешаем ее в раму. This is a good way to understand how we think. Это очень хорошая аналогия, которая помогает нам понять, как мы мыслим. We all view the world in a unique way. Мы все видим мир уникальным способом. And all that information that we have observed. И вся информация, которую мы получаем из окружающего мира, in our minds, хранится в нашем сознании. And we put it in frames. Мы как бы замыкаем ее в рамки. I'm gonna call these perceptions. Я назову их восприятие. Now, if you remember our definition of lucky, если вы помните наше определение удачливости, perceptions is a big part of it. Восприятие — это его очень серьезная часть. And I strongly believe this is where we begin. И я верю, что с этого, по сути, все начинается. If we're gonna talk about being lucky. Если мы действительно хотим стать удачливыми. By the way, from this point on, кстати говоря, I'm gonna stop using the word lucky. Я, пожалуй, прекращу использовать слово удачливый. And I want to use the word blessed. И буду использовать вместо него слово благословленный. Or I want to use the word maybe fortunate. Или, возможно, успешный. And here's why. Вот почему. As I said before, I do believe we're all blessed. Потому что я, как уже говорил ранее, верю, что все мы благословлены. However, I've also told you that the amount of blessings you can enjoy in your life. Более того, я говорил, что количество благословений, с которыми вы можете столкнуться в своей жизни, have a lot to do with you. Зависит от вас. Because of the choices you make. И от выборов, которые вы делаете в своей жизни. All of these seven principles. Все семь принципов. We can think of them like a pyramid. Мы можем воспринимать как пирамиду. At the top of the pyramid. И на верхушке этой пирамиды. Is this frame and picture principle. Будет наш принцип номер один, принцип картины и рамы. Our perceptions. Наше восприятие. All the other six are interconnected. Все остальные шесть принципов связаны между собой. They form the base of the pyramid. Потому что они формируют основу пирамиды. But this principle above all. Но этот принцип стоит над ними всеми. Really makes the biggest difference of all of the amount of blessings you can enjoy. И действительно играет самую большую роль в том количестве благословений, которые вы можете привлечь на себя за всю жизнь. And I can prove it scientifically. Я могу доказать это даже с научной точки зрения. There have been many studies done on the concept of luck. Было проведено огромное количество исследований, посвященных удаче. And every single time. И каждый раз. Lucky people. Удачливые люди. People that we're going to call blessed. Люди, которых мы будем называть благословленные. Are those people that have certain types of frames and pictures. Это люди, у которых свои картины и свои рамы. Now, I'm not going to tell you to be positive all the time. Конечно, я не буду призывать вас постоянно быть позитивными. But I am going to tell you this. Но могу сказать вам вот что. The frame you put around the information / the pictures that you have in your mind. Рама, в которую вы помещаете всю информацию или в нашем случае картины, которые получаются из восприятия окружающего мира. Really determine everything in your life. Действительно определяют очень много в вашей жизни, если не все. You see, people that believe that they're lucky or they're blessed. Понимаете, люди, которые верят в то, что они удачливы или благословленные. Have an overall feeling that their life is going to be bright. Ощущают, что их ждет светлое будущее. That it's going to be positive. Что их жизнь будет позитивна. That something good is going to happen. Что с ними случится что-то хорошее. Does it always happen? Всегда ли так происходит? Of course not. Конечно, не всегда. They don't always have good. Не всегда все, что с ними происходит, хорошо. But here's the thing you've got to understand. Но вот что нужно понимать. Over time, that expectation of positivity or good. С течением времени вот это ожидание чего-то позитивного, чего-то хорошего. Becomes a self-fulfilling prophecy. Становится автоматически сбывающимся предсказанием. And this is what helps people that are considered to be lucky persist. И именно это помогает тем людям, которых все считают удачливым, оставаться удачливыми и дальше. Even in the face of negativity or failure. Даже перед лицом неудач. Или перед лицом чего-то негативного. And it's a self-fulfilling prophecy. И вот это автоматически сбывающееся предсказание. That positively shapes all of their interactions. Позитивно оформляет все их действия. And how they interact with everything in life. И то, как они действуют и ведут себя во всех ситуациях в жизни. Including all of the opportunities that come their way. Включая все возможности, с которыми они сталкиваются на пути. Now we have the ability. Потому что у каждого из нас есть возможность. To change our frames. Менять наши рамки. That's what I want you to really think about here right now. Именно об этом я хочу, чтобы вы задумались прямо сейчас. This is very, very critical. Потому что это действительно очень важно. In fact, I'll put it like this. На самом деле, я могу сформулировать это вот как. If you take someone that feels that they're lucky. Если вы возьмете человека, который ощущает себя удачливым. Or as I'll call it, blessed. Или как я буду называть его благословленным. And take somebody that feels they're unlucky. И возьмем человека, который ощущает, что он невезучий. Here's the difference. Вот разница между ними. Let's say they both get in a car accident. Допустим, они оба попадают в автомобильную катастрофу. What does the blessed guy say? Что говорит человек, которого мы считаем благословленным? He says, wow. Он говорит, вау. I survived the car accident. Я выжил в этой катастрофе. катастрофе. This is great. Это же потрясающе. And you know what the guy crashed into? И знаете, человек, с которым мы столкнулись, I was able to make a relationship with him. Мне удалось даже наладить с ним отношения. And we're going out for coffee later. И чуть позже мы пошли пить кофе. The person that thinks they're unlucky. А человек, который считает себя невезучим, you know what they're thinking. Вы знаете, что обычно думает. Oh my gosh. Боже мой. I got in an accident. Опять я попал в катастрофу. I always get in accidents. Я постоянно влипаю в какие-то катастрофы. Why does this always happen to me? Но почему это все время происходит со мной? One guy celebrating that he's alive. Везучий человек просто отмечает как праздник то, что остался жив. And one's crying about being a victim. А невезучий постоянно плачет, что он жертва. They both have choices. Вы видите, у каждого из них есть варианты выбора. Of the frames they put around their world. Выбор рамок, в которые они заключают свой мир. That's the difference. И в этом разница. That's the difference between being blessed and not having blessing come your way. В этом разница между тем, что вы считаетесь благословленным человеком и невезучим. Now you have to understand frames are built on many, many things. Вы должны понять, что рамки строятся на основе огромного количества вещей. Too many to list here. Их слишком много, чтобы все перечислять. In fact, our frames are a combination of everything we've experienced in life. На самом деле, наши рамки это просто комплекс из всего того, что мы пережили за всю нашу жизнь. However, I want to focus on three real quickly here. Но я хочу рассказать о трех элементах очень быстро. The first type of frame I want us to look at is perceptions. Первые рамки, о которых я хочу поговорить, это наше восприятие. The thinking that we engage in on a daily basis. Мышление, с которым мы сталкиваемся каждый день. We've all programmed ourselves or been programmed by society. Потому что мы все программируем себя или нас программирует окружающее общество. To think certain ways. Для того, чтобы думать определенным образом. A lot of this thinking might be very, very harmful. И иногда эти мысли могут наносить очень большой вред. Causing you to create negative frames. Они могут создавать вокруг вас негативные рамки. Around positive pictures. Более того, они могут создавать негативные рамки вокруг позитивных картин. See, remember the frame. Помните, рамки determines the quality of the picture. Определяют во многом качество картины. That's what you've got to remember. Вы должны это помнить. So if you've got thinking that's not helping you go forward. Поэтому если ваше мышление не помогает вам двигаться вперед. That's something you have a choice to change today. Вы можете это изменить. Это ваш выбор. Oh, but John, I don't want to be one of these optimists. Джон, я не хочу быть одним из тех оптимистов. Who's asking you to? А кто вас просит? People that are negative. Негативные люди. Get all defensive. Постоянно защищаются. Anytime somebody makes a suggestion of being positive. Каждый раз, когда им хотя бы предлагают стать чуть позитивней. And of course they're gonna say, well, that won't work. И, конечно, они скажут, нет, это не сработает. Of course. Ну, конечно. That's the point. В этом главная мысль. Understand this. Поймите это. I'm not asking you to be a motivated nut. Я не прошу, чтобы вы были мотивированным идиотом. I'm not suggesting you run around with a big toothy grin all the time. Я не предлагаю вам постоянно бегать с огромной улыбкой до ушей. But what I'm suggesting is you take the negativity. Я предлагаю вам взять тот негатив, который есть в вашей жизни. Out of your life. И убрать его оттуда. And out of your thinking. Убрать его из своего мышления. Start making changes. Начните меняться. Now, of course, you can't really make changes in the mind, so to speak. Конечно, очень сложно внести какие-то изменения в ваше мышление. But what you can do is you can add different values to the things that you already believe. Но вы просто можете добавить другие ценности в тот набор ценностей, в который уже верите. For example, if you have a negative association with being positive. Например, если у вас негативная ассоциация с фразой «будьте позитивным», you need to add value to that. Вы можете добавить этой фразе больше ценности. By thinking about other substitutions. Просто задумываясь о том, какие еще элементы предполагаются в этой фразе. Opening your mind and having maybe not a negative reaction, but maybe at least a half-open one. Постарайтесь открыть свое сознание. Не надо сразу загораживать его какими-то негативными барьерами. It's your thinking. Потому что это ваше мышление. That is the biggest determiner of your success. И именно оно определяет ваш успех. Because it drives your perceptions. Потому что из него строится ваше восприятие. And this principle is the top of the pyramid. Именно поэтому я этот принцип поставил на вершину пирамиды. All the other six principles about making luck your permanent life companion will not work. Все остальные шесть принципов, которые должны помочь вам сделать удачу вашей постоянной спутнице, не сработают. Unless we get our frames right. Если мы не определимся с нашими рамками. Now there's a second thing that ties in here. Здесь есть второй элемент. And that's the affirmations. Это используемые нами слова. Our talk. То, как мы говорим. Ask yourself this question. Просто задайте себе этот вопрос. How do you talk about yourself? Как вы говорите о себе? Are you always putting yourself down? Вы постоянно пытаетесь себя унизить? Are you always talking in the I can't do it mentality? Вы постоянно говорите, исходя из того, что я не смогу этого сделать? Well, here's the thing. Вот в чем главная мысль. If you are, если вы так делаете, you're destroying yourself. Вы просто уничтожаете себя. You're committing verbal suicide. Вы просто совершаете словесное самоубийство. And here's something else too. И вот что еще важно. And I know this is hard to admit. Я знаю, это очень сложно принять. But if you're hard on yourself, но если вы постоянно будете говорить жестко о самом себе, if you talk down to yourself, если вы будете пытаться словами унижать самого себя, you're doing the same thing to the people around you. Вы делаете автоматически то же самое и с людьми вокруг вас. Whether you realize it or not, понимаете ли вы это или нет? Spreading poison. Вы просто распыляете вокруг себя яд. Around your friends. Он попадает на ваших друзей. Your coworkers. На ваших коллег. Yeah, and your family too. Да, и на вашу семью. You've got to change your words. Вы должны изменить свои слова. Words have power. Потому что в словах много силы. They can bring you life or they can bring you death. Они могут привести вас к жизни или к смерти. And this helps to tie into that thinking and support either something negative or something positive. И это помогает нам на практике сделать наше мышление либо позитивным, либо негативным. Now there's a third thing I wanted to mention. Здесь есть и третий элемент. And that is our focus. Это наш фокус. We have two general ways we can focus our life. Потому что мы можем сконцентрировать нашу жизнь двумя разными способами. We can be a victim. Мы можем стать жертвой. Or we can be victorious. Или мы можем стать победителем. We can be someone that's given up. Мы можем стать человеком, который сдался. Or someone that gives way to hope. Или человеком, который постоянно надеется. We can be someone that's going to actually try to make a difference. Мы можем стать человеком, который пытается что-то изменить. Or we can be someone who sits and does nothing. Или можем стать человеком, который просто сидит, сложа руки. This focus is important. Этот фокус очень важен. There's two directions. Видите, у вас есть два направления. And again, you have a choice. И за вами выбор. Oh, but yeah, John, if I'm a positive thinker. Джон, но если я буду думать только позитивно. And I say nice things. Буду говорить только замечательные и хорошие вещи. Is that really gonna make me more lucky? Это сделает меня более успешным? Or John, as you would say it, more blessed. Или как ты говоришь теперь, Джон, более благословленным? Not entirely, no. Нет, не на 100%. There's more. Нужно больше. But it's our first principle. Но это наш первый принцип. And this first principle is important. И этот первый принцип очень важен. Because it leads directly to the second. Потому что он напрямую связан со вторым.